Глава 3. Является ли миллион чудом? Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за 10 лет. Джим Рон. Власть амбиций. Если бы вы стояли перед выбором, что бы вы предпочли, 50 тысяч марок через 6 месяцев или миллион марок через 7 лет, предпочтете вы 50 тысяч марок наличными или полный чемодан возможностей? Чтобы заработать в короткий срок несколько больше денег, вы должны, вероятно, несколько больше трудиться. Но чтобы через 7 лет располагать миллионом марок, недостаточно только несколько больше трудиться. 5 уровней, на которых происходят изменения. Есть 5 уровней, на которых происходят изменения. Я хотел бы в этой книге поговорить о них. По-настоящему далеко идущие перемены возможны лишь при условии, что на каждом из 5 уровней что-то происходит. Первый уровень. Вами овладевает ощущение недовольства своим положением. Чтобы изменить ситуацию, нужно действовать. Пример. Почта накапливается на вашем письменном столе, и вы решаете заниматься ее разборкой до тех пор, пока не сможете снова разглядеть, какого цвета столешница. Второй уровень. Вы не достигаете желаемых результатов. Вы понимаете, что одних поступков недостаточно. Поступки должны быть четко ориентированы на решение проблемы. Вы спрашиваете себя, каким образом я могу добиться нужного результата с наименьшими затратами усилий. Пример. Вы очень много работаете, но в конце месяца оказывается, что ваш заработок не соответствует проделанной вами работе. Решения дают новые технологии и стратегии. Многие люди ожидают, кстати, именно этого от специальной литературы – формулы, гарантированно обеспечивающие достижение результата. В следующих главах вы найдете множество конкретных технологий, стратегий и советов. Долговременные решающие изменения происходят, однако, на более высоких уровнях. Третий уровень. Технологии вам отчасти помогли, но когда вы сравниваете свои достижения с достижениями других, более удачливых людей, то вам может показаться, что они достигают своих целей с меньшими усилиями, потому что у них есть влиятельные друзья, с помощью которых открываются многие двери. Пример. Вы сталкиваетесь с неожиданной проблемой. Обычно все силы и все время отдаете своему делу, но теперь нужно прежде всего решать возникшую перед вами проблему. Все идет кувырком. Решение является непростым. Речь идет о развитии в росте вашей личности. Не похоже, что дело пойдет быстро, тем более, что с помощью технологии вам не приобрести влиятельных знакомств. Нужно время, чтобы стать таким человеком, как вы хотели бы стать. Один из путей решения этой проблемы, возможно, есть люди, которые служат вам примером, которыми вы восхищаетесь. Вы тоже можете стать достойными восхищения и служить для кого-то образцом, если соответствующим образом организуете свою жизнь. Четвертый уровень. Общаясь с другими людьми и ведя внутренний диалог с собой, вы переосмысливаете свое мировоззрение. Очки, через которые многие смотрят на жизнь, превращают наш прекрасный мир в джунгли, где каждый борется с каждым. Пример. Есть люди, которые никому не доверяют. Они несколько раз испытали разочарование и с тех пор всегда настороже. На все и на всех смотрят они скептически и выискивают одни недостатки. Большей частью они сами создают себе препятствия, поскольку окружающие предпочитают держаться от них подальше. Рецепт тут может быть только один – новые очки, новые стекла, через которые мир выглядит иначе. Реальность многообразна, но для нас самих реальность такова, какой мы ее воспринимаем. Если мы смотрим через новые очки, то и мир нам кажется другим. Известный преподаватель менеджмента Стивен Кови описывал следующие события. Однажды он ехал в поезде на мероприятие, где должен был прочитать доклад. Он хотел использовать время в пути для того, чтобы подготовиться к своему выступлению. В это время в вагон вошел мужчина с 3 детьми. Дети тут же расшумелись, они кричали и визжали, прыгали по сиденьям и мешали другим пассажирам. Мужчина, который, очевидно, был отцом этих 3 детей, ничего не делал, чтобы их успокоить. Он только безучастно смотрел в окно. Дети становились все несноснее, они топали по сиденьям и даже дергали некоторых пассажиров за одежду. Наконец, они вцепились одной даме в волосы, однако отец по-прежнему никак не реагировал на их поведение. Чаша терпения Кови переполнилась. Едва владея собой, он решил вмешаться. Он энергично поднялся и обратился к главе семейства. «Извините, но разве вы не видите, что ваши дети всем мешают? Не призовете ли вы их к порядку?» Гордый своим самообладанием и силой высказанным требованием, он снова сел. Отец отвлекся от своих мыслей, медленно повернулся к Кови и тихо ответил. «Да-да, мне очень жаль, что мои дети так ведут себя и что я совсем не обратил на это внимания. Моя жена, мать этих детей, умерла несколько часов назад. Я еще не знаю, как мне с этим жить. Я и мои дети еще не до конца все это осознали. Я думаю, что они реагируют на свой лад. Пожалуйста, извините». Наверняка существуют очки, которые сделают и нас, и окружающих счастливее. Мы не должны смотреть на все через черно-белые стекла. Существуют очки, которые показывают возможности, а не ошибки и неприятности. Существуют очки, через которые вы видите деньги как силу, создающую оружие, провоцирующую войны, делающую людей жадными и одинокими. Мы должны осознать, что дело здесь только в точке зрения. С тем же успехом на деньги можно смотреть совершенно иначе. Мы можем надеть очки, которые покажут, как с помощью денег строятся больницы, оказывается помощь голодающим, создаются предпосылки для продления человеческой жизни. С их помощью могут создаваться лучшие жизненные условия. С их помощью можно сделать много добра. Как вы полагаете, с какими очками вы станете богаче и счастливее? Пятый уровень. Наибольших перемен мы добиваемся, изменяя свою собственную личность и взгляд на самого себя. Пример. Хайнц Хартиг работает продавцом. Он работает весьма усердно и владеет всеми необходимыми навыками. Он личность, и люди к нему тянутся. Он смотрит на клиентов, как на друзей, и не придерживается, следовательно, правила «лишь бы урвать». Он консультирует клиентов и пользуется их доверием. Это, конечно, хорошо, но ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Очень принципиально, кем Хайнц Хартиг видит себя сам. Если он видит себя именно продавцом, тогда он должен угождать клиентам. Но если он видит себя специалистом, тогда клиенты сами заинтересованы в нем. Многие решения и поступки Хартига изменились бы в зависимости от того, считает он себя продавцом или специалистом. Взгляд на самого себя – это своего рода пророчество, которое всегда исполняется. У меня был однажды компаньон, который охотно видел себя в роли жертвы. Он был уверен, что никого другого не обманывают и не надувают так часто, как его. К тому же он носил очки «все плохие». Он и в самом деле был трижды обманут одной фирмой, причем не смог ничего доказать и потерял большие деньги. Это укрепило его в убеждении, что он прямо-таки магическим образом притягивает обманщиков. Он думал, что слишком хорош для этого мира. К сожалению, он не мог порвать с этой фирмой из-за договорных обязательств. Да он и не хотел этого, ведь здесь так хорошо подтверждалась его роль жертвы. Он быстро заразил меня своим негативным настроением. «Господин Шефер, мы недостаточно осторожны. Вскоре я поймал себя на том, что разрабатываю вместе с ним план защиты. Это было не слишком-то умно. План защиты в качестве первого шага в новом предприятии. Во-первых, у нас еще не было ничего, что стоило бы защищать. Во-вторых, это не соответствует моему представлению о самом себе. Я хочу в каждом срыве видеть и позитивные аспекты. Я твердо верю, что все имеет также положительную сторону». Итак, я хлопнул по столу ладонью и сказал: «Все, хватит. Об этом я и думать не желаю. Давайте-ка лучше выясним, нельзя ли извлечь чего-нибудь хорошего из того, что вас трижды обманули». Мой партнер покраснел и едва не задохнулся от возмущения. «Хорошего? Да вы с ума сошли!» Словом, мы принялись искать, что же хорошего может быть в его неудачах, и нашли. Боссы фирмы, мучаясь нечистой совестью, оказались готовы пойти нам навстречу в нашем дальнейшем сотрудничестве необычно далеко. Мы смогли в ходе одной единственной беседы заработать большие деньги. Чудо происходит на пяти уровнях. Если вы хотите с помощью нескольких стандартных приемов быстро и без особого труда заработать ваш миллион, то я должен разочаровать вас. Эта книга не готовое блюдо, которое вам остается только разогреть. То есть прочитать ее, и вы уже богаты. Причина, почему этого не случится, кроется в том, что глубокие изменения могут и должны произойти на всех пяти уровнях. Однако, если вы учитываете все пять уровней, то чудеса возможны. Однажды святой Петр пришел к Иисусу и сказал: «Учитель, у нас проблема. Завтра мы должны заплатить подать, но у нас нет денег». Иисус ответил: «Нет проблем». Святой Петр возразил: «Учитель, ты не понимаешь. Я сказал, что завтра мы должны заплатить подать, а у нас нет денег. Это проблема». Но Иисус снова ответил: «Нет проблем». Необходимо окружать себя людьми, которые делают все необходимое, чтобы разрешить проблему. Они так рано встают и так поздно ложатся спать, как необходимо. Они читают столько специальных статей и книг, сколько необходимо. Они опрашивают столько людей, сколько необходимо. И они делают все это так долго, как необходимо для решения возникшего вопроса. Это люди, у которых слово «проблема» не вызывает отчаяния. И они не жалуются, почему это должно было случиться именно со мной. Иисус решил проблему очень просто. Он велел святому Петру идти ловить рыбу. Так как Петр был рыбаком, это была правильная идея. У первой же рыбы, которую поймал Петр, во рту оказалась монета, которой хватило для уплаты подати. Урок достаточно прост. Уровень первый. Чудо происходит, если мы что-то для этого делаем. Уровень второй. Если вы идете ловить рыбу, необходимо владеть нужными навыками. Уровень третий. Вы должны быть личностью, к которой люди тянутся, потому что вы известны как человек сильный и компетентный. Петр пришел к Иисусу, так как тому что-нибудь должно прийти на ум. Уровень четвертый. Подать, налог, не является проблемой. Государство существует не для того, чтобы обобрать вас. Уровень пятый. Ваше самоопределение – человек типа «нет проблем». Мир полон людей, совершивших чудо. Чудесами являются для нас события в пространстве и времени, которые противоречат нашему собственному опыту. То, что вы сегодня на основе вашего опыта не можете себе представить, является для вас чудом. Известная величина состояния, определенный заработок кажутся многим чудом. Удвоение ежемесячного дохода многие могут себе представить. Его удесятерение было бы, напротив, для них чудом. Было время, когда мне казалось чудом ежемесячно зарабатывать 20 тысяч марок. Сумма в 50 тысяч марок была для меня просто невообразимой. Спустя 2,5 года я впервые заработал за месяц больше 100 тысяч марок. Оглядываясь назад, я вовсе не расцениваю это как чудо, потому что знаю, как я этого добился и как тяжело я работал для того, чтобы это чудо свершилось. Чудеса происходят, если есть изменения на 3, 4 и 5 уровнях, и мы можем подготавливать эти изменения. Сидеть и ждать чуда так же глупо, как спортсмену сидеть дома перед телевизором смотреть Олимпийские игры и надеяться получить на них золотую медаль. Чудо не приходит само, это мы должны совершить его. 4 дисциплины, которые совершают чудо, я называю «постоянно учиться и расти». Постоянно учиться и расти – это стало для меня образом жизни. Если мы больше духовно не растем, мы умираем. Рост – это жизнь. Постоянно учиться и расти – значит чувствовать себя по-настоящему живым. Это значит быть лучше, насколько возможно. Книги. Наверное, вы уже заметили, что в каждом богатом доме есть библиотека. Как вы полагаете, держат эти богачи библиотеку только потому, что могли ее купить? Или они богаты, потому что много прочитали? Один мудрец как-то сказал: «Человек — это сумма всех книг, которые он прочитал». Почему так важно чтение? С одной стороны, потому что слова выражают идею. Каждое новое слово, которое мы выучили, означает новую идею. А идеи бесценны. И наш доход часто развивается пропорционально нашей лексике. У нас есть большое преимущество. Сегодня книги стали неотъемлемой частью жизни. Так было не всегда. Если бы вы были студентом в прошлом веке, то у вас не было бы никаких книг. Я считаю большим достижением, что мы за несколько часов можем найти в книгах квинтэссенцию многих лет опытов и исследований. Мы не должны больше повторять старые ошибки. Все знания где-нибудь уже записаны. Разумеется, мы должны найти их. Мы должны идти навстречу информации, искать ее. У нас есть свобода мнения и свобода печати, и печатный станок тоже уже изобретен. Как вы используете этот шанс? Читаете ли вы книги по всем 5 областям вашей жизни? 2 книги за неделю дают в итоге более 100 книг в год. Через 7 лет это составит 700 книг. Верите ли вы, что 700 книг изменят вас? Вы спросите: как я с этим справлюсь? У меня не так уж много времени. Первая книга, которую вы должны прочитать, это книга о быстром чтении, так как время дорого. Если вы поупражняетесь всего лишь 3 часа, скорость вашего чтения будет постоянно расти. Вы сможете прочитать тогда без особого труда 1000 слов в минуту, а это значит, что вы прочтете 300-страничную книгу менее чем за 2 часа. Еще один совет для большей экономии времени. Когда вы знакомитесь с интересной личностью, используйте время разумно, вместо того, чтобы растрачивать его в пустых разговорах. Спросите о 2-3 лучших книгах, которые прочел этот человек. Сделайте следующий шаг и спросите, почему он находит эти книги хорошими. Так вы бесплатно получаете совет компетентного читателя. За несколько минут вы выясните, хотите ли вы читать эти книги сами. Таким образом, я наткнулся в книгах на некоторые сокровища мысли. Ваш личный журнал успеха. Журнал – это пустая книга. Книга, которую вы пишете сами, причем только для себя одного. Каждому человеку следовало бы ежедневно писать свой журнал успеха. Вносите в него все, что вам хорошо удалось за день, каждую похвалу и каждый комплимент, который вы получили, если были дисциплинированы, если отлично исполнили задание, если сделали кого-то счастливым. Мы, к сожалению, не всегда можем доверять нашему мозгу. Мы помним ошибки и промахи в 10 раз яснее и дольше, чем достижения. Из-за этого мы всегда думаем о себе хуже, чем мы есть на самом деле. Наше окружение и наше воспитание также поддерживают эту негативную тенденцию. Таким образом, мы, как малый ребенок, на каждое «да» получаем 17 «нет». По меньшей мере, 80% всех сообщений средств массовой информации являются негативными. Поэтому важно уметь противостоять всему этому и сохранять неискаженным хотя бы представление о самом себе. После многих великих людей нам остались дневниковые записи. Интересно, что они в большинстве своем очень рано начинали вести дневник, задолго до того, как совершили что-то по-настоящему существенное и прежде чем стали известными. Они тогда еще не могли знать, что однажды прославятся. А может быть, именно такие ежедневные записи способствовали их будущему успеху? В любом случае, записи сохранили для нас и позитивные мысли. Итак, принимайте себя достаточно всерьез, чтобы писать о самом себе. Прежде чем начать рабочий день, я систематически делаю записи в журнале успеха и укрепляю тем самым мою уверенность в себе и чувство собственного достоинства. В главе 7 вы узнаете, почему заработок непосредственно зависит от вашего самосознания. С годами к журналу успеха у меня добавились журнал идей, все идеи, приходящие мне в голову, журнал отношений, все, чему я радуюсь, журнал познания, все, чему я научился на собственных ошибках, чтобы этот опыт тоже не пропал зря, и некоторые другие. Уверенность в себе не является чем-то случайным. Мы никогда не можем быть достаточно уверены в себе. Останавливаемся мы на своем пути к успеху или продолжаем движение дальше, зависит всегда от того, хватает ли нам уверенности в себе, чтобы решиться на следующий шаг. Снова и снова мы видим, люди, недостаточно уверенные в себе, пытаются защититься тем, что избегают всякого риска. Но кто ничем не рискует, тот ничего не делает, ничем не владеет и ничем не является. Различие заключено именно в отсутствии или наличии уверенности в себе. И ничто не укрепляет эту уверенность более эффективно, чем журнал успеха. Пожалуйста, поразмыслите прямо сейчас, что вам сегодня или вчера хорошо удалось. С чем вы справились? Кого вам удалось продвинуть вперед? Кто сделал вам комплимент? Если вам сейчас ничего не приходит на ум, значит, вам недостает ощущения собственной ценности. Чем меньше вы сейчас можете написать, тем более важно для вас вести журнал успеха. Но даже если вы сейчас прямо лопаетесь от ощущения собственной значимости, у жизни для вас всегда готово следующее задание, которое заставит вас расти дальше. Рискнете ли вы взяться за это новое задание, будет решать ваша оценка собственной личности. Чтобы проверить, насколько это верно, спросите себя, к какой цели я бы стремился, если бы точно знал, что не потерплю фиаско? Стать федеральным канцлером, писателем, чемпионом Формулы-1, спасителем влажных тропических лесов, крупным землевладельцем в Канаде, партнером определенной персоны. Мы часто полагаем, что не делаем следующего, решающего шага из любви к покою или по причине определенного довольства жизнью. На самом деле это лишь отговорки. Причина в том, что мы не верим в успех. Ключевые советы. Ведите ежедневно личный журнал успеха и укрепляйте тем самым вашу уверенность в себе. Наша уверенность в себе определяет, пойдем ли мы на риск. Избегая риска, вы лишаете себя возможности роста. Наше мышление, наше воспитание и наше окружение в целом не способствуют тому, чтобы укреплять ощущение собственной значимости. Оно вырастает из уверенности в себе. Журнал успеха поможет вам осознать, насколько вы хороши. Ведя журнал успеха, вы научитесь обращать внимание в первую очередь на свои сильные стороны. Через некоторое время вы привыкнете отмечать по горячим следам «это удалось мне хорошо», «это я могу записать в журнал». Наши ожидания определяют, что мы получаем от жизни. Наше чувство собственной значимости определяет, насколько велики наши ожидания. Семинары. У семинаров по сравнению с чтением книг есть определенные преимущества. Мы одновременно слышим, видим, ощущаем и переживаем. Чем больше задействованы наши органы чувств, тем легче нам научиться. Кроме того, мы можем пообщаться с докладчиком. Даже на больших семинарах мне часто удавалось лично познакомиться с ведущим и завязать с ним контакт. Семинары также предоставляют хорошую возможность полностью отключиться от повседневных дел и посмотреть на себя со стороны. Это учит нас мыслить нестандартно, представлять себе старые ситуации в необычных новых ракурсах. Иногда это помогает нам больше полагаться на нашу интуицию. Преимущество атмосферы напряженной учебы и в том, что мы встречаем других участников семинаров с похожим настроем. Из этих знакомств могут развиться ценные связи. Хорошие семинары дороги, и это удерживает многих от их посещения. Когда-то, когда у меня почти не было денег, я принял решение посещать по крайней мере 4 семинара в год. Я не мог позволить себе делать это чаще, но знал, что тем более не могу позволить себе не повышать свою квалификацию. Ведь цена, которую мы платим за повышение профессионального уровня, ничто по сравнению с той ценой, которую приходится платить за невежество, Между прочим, даже высокая стоимость семинаров не удерживала меня. Я посещал семинары стоимостью и по 30 тысяч марок. И каждый раз я в течение следующих 2 месяцев зарабатывал дополнительно более чем двойную стоимость семинара. То, что нам, европейцам, представляется невероятным, в США считается абсолютно необходимым. Американские фирмы предоставляют своим сотрудникам в среднем 40 свободных от работы дней в году для того, чтобы они могли посещать семинары. 40 дней, когда сотрудники фирмы не работают, и фирма за это платит. И это окупается. В Японии эта норма еще выше. У рынка семинаров в США годовой оборот более 700 миллиардов марок, вдвое больше, чем у рынка профессиональных компьютеров. Мы, европейцы, должны быть начеку, чтобы не оказаться исключенными из этого процесса. Образцы для подражания. С первой минуты нашей жизни мы учимся главным образом методом подражания. Среда влияет на нас куда сильнее, чем мы готовы признать. Никакие книги или учеба не влияют на нас так сильно и не формируют нас так, как окружающие нас люди. Если мы общаемся с людьми, которые лучше нас, мы духовно растем. Если же вокруг нас люди, которые хуже нас, мы оказываемся в застое. Тем не менее, мы недооцениваем это влияние, так как считаем свой образ мыслей совершенно самостоятельным. Мой последний консультант выразился по этому поводу так: «Кто ложится в кровать с собаками, просыпается с блохами». Эта тема так сложна для понимания, так важна и одновременно чревата такими тяжелыми последствиями, что я посвятил ей целую главу, 13-ю, «Консультант и сеть специалистов». Чтобы совершить чудо, нужно мужество. В начале этой главы вы прочитали: «Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за 10 лет». Чтобы действительно многого добиться, необходимы глубокие изменения личности на всех 5 уровнях. Это требует значительного времени. Но результаты этих изменений при определенных обстоятельствах проявляются не сразу. Но если проявляются, то взрывообразно. Бамбук очень выразительно иллюстрирует это положение. Фермер сажает росток в землю и удобряет ее пеплом. 4 года спящие растеницы остаются в земле. Каждое утро фермер поливает его, каждое утро в течение 4 лет. В конце 4-го года росток, наконец, вырывается на поверхность. Теперь бамбук вырастает за 90 дней на 20 метров. Все эти 4 года фермер не был уверен, что росток еще жив. Но он верил, и надежда не покидала его. Автор долгосрочных замыслов нуждается в таком же доверии к своим планам. Искусство состоит в том, чтобы не позволить себе лишиться мужества. Ничто не придает нам больше мужества, чем работа над всеми 5 уровнями одновременно. Чудо без риска не бывает. Чтобы сделать себе состояние в течение 7 лет, вы должны быть готовы идти на риск. Что значит для вас риск? «Ничего не стоит бороться с быком, если ты его не боишься», сказал как-то известный Тореадор. «И не бороться с быком, которого ты боишься, тебе тоже ничего не стоит. Но вот бороться с быком, которого ты боишься, это уже нечто». А некий очень состоятельный человек выражал это так: «Все, что действительно стоило делать, пугало меня поначалу до смерти». Если вы не испытываете никакого страха перед тем, как сделать новый шаг, это верный показатель того, что шаг для вас недостаточно значителен. В первой главе мы говорили о великих совершениях. Что является великим? Возможно, вы делаете что-то, что вам очень легко дается, а другие удивляются этому. Возможно, что все обстоит как раз наоборот. Вы упорно боретесь и вынуждены преодолевать страх, а другие ничего не замечают. Поэтому мы не должны мерить себя по чужой мерке, но только потому, чего мы сами могли бы достигнуть. Послушайте, пожалуйста, следующее предложение и обдумайте вашу готовность к риску. Мы забываем, что нередко одинаково рискованно идти как старым, так и новым путем. Старый путь вовсе не является более безопасным только потому, что он нам хорошо знаком. Жизнь – игра. Кто не рискует, тот не выигрывает. В жизни нет никакой уверенности, только случайности. Делайте все немедленно, так как для большого успеха вы никогда не окажетесь достаточно подготовлены. Единственный человек, который никогда не ошибается, это человек, который ничего не делает. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт. Боль неопределенности гораздо сильнее, чем определенность боли. У любого плана действий есть своя цена и свой риск, но они значительно меньше, чем цена и риск комфортабельного ничего не делания. Джон Кеннеди. Если вы боитесь проиграть, то никогда не выиграете. Идите на риск, с пола не упадешь. Даниэль Пенья. Если мы хотим, чтобы для нас что-то изменилось, мы должны измениться сами. Каждое изменение означает для нас риск, так как мы тем или иным образом покидаем привычную среду. Однако рост личности лежит вне нашей зоны комфорта. Потому-то и говорил один из моих наставников: «Покинь свою зону комфорта. Каждую решенную проблему тотчас же заменяй новой, более сложной». Вы найдете в этой книге план, как за 20 лет создать капитал, на проценты от которого можно очень неплохо жить. Но вы можете справиться с этим за 7 лет. Чудо совершается там, где происходят изменения. Однако вы должны быть готовы покинуть вашу зону комфорта и идти на риск. И вы нуждаетесь в везении. Действительно ли вы нуждаетесь в везении? Вы нуждаетесь в большом везении. Но что такое везение? Позвольте мне прежде всего сказать, чем везение не является. Оно не является чем-то таким желаемым, что достается человеку без усилий с его стороны. Фрэнк Синатра стал звездой за одну ночь. Одно выступление в прямом эфире по телевидению, и его узнала вся страна. Говоря о том, какая невероятная удача ему выпала, он замечал: «Во-первых, я не проспал эту ночь. И во-вторых, я готовился к ней 10 лет». Профессиональный игрок в гольф Бернхард Лангер забил однажды мяч на дерево, и тот застрял высоко наверху в развилке ветвей. Игра оказалась безнадежно проигранной. Тогда Лангер забрался на дерево, сел на сук и сбил мяч вниз. Тот приземлился точно в центре поля. Лангер загнал мяч в лунку и выиграл турнир. Журналист потом спросил его: «Господин Лангер, это было невероятное везение, правда?» Лангер ответил: «Да, я тоже заметил. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет». Сенсационная удача при более тщательном рассмотрении зачастую оказывается не более чем результатом многолетней и совсем не сенсационной подготовки. Откуда берется удача? Всегда находятся люди, которым крупно везет в денежных делах. Однако, если вы рассмотрите это везение пристальнее, так сказать, через лупу, то обнаружите кропотливую подготовку. Как правило, это люди, которые научились экономить. Они располагают определенным количеством денег, и они научились использовать свой шанс. Удача приходит ко всем нам в виде возможностей. Некоторые люди не слышат, когда счастье стучится к ним в дверь, так как они не могут распознать эти возможности. Кто должен изворачиваться, чтобы оплачивать свои счета, у того голова слишком занята, чтобы заметить свой шанс. Другие, хотя и видят этот шанс, но не в состоянии принять решение и хотели бы все отложить на потом. Однако хорошие возможности быстро проносятся мимо и не ждут опоздавших. Действовать нужно сразу. Лишь немногие распознают случай, обладают необходимым капиталом и действуют немедленно. Им улыбается удача. И уж совсем немногие сами отправляются на поиски новых возможностей. Вот им действительно везет по-настоящему. Итак, составные части удачи. Накопить капитал. Распознавать возможности. Уметь быстро принимать решения и также быстро действовать. Если кто-то был по-настоящему удачлив, то значит он шел навстречу своей удаче и не боялся риска. Мы видим розы, но не видим шипов. Мы видим успех, но не подготовку к нему. И мы не видим чужих неудач. Мы будем поражены, узнав, как тщательно подготавливают свою удачу счастливчики. Мы склонны называть чудом или невезением вещи, которых не понимаем. Однако мы уже видели, что чудеса создаются. Также и удача является результатом многолетней подготовки. В конце концов, от нашего мироощущения зависит, отнесем ли мы чудо в область сверхъестественного только потому, что не в силах его объяснить, и будем ли мы утверждать, что нам просто не везет. Этим мы снимаем с себя ответственность, а наша неудача становится великолепной отговоркой. Если вы, однако, хотите взять на себя ответственность за свою судьбу, вы сможете планировать свое счастье. И у каждого человека есть шанс поймать удачу за хвост. Принципиальный вопрос: хотим ли мы принимать на себя ответственность за все, в том числе и за чудеса, и за удачу? Если да, то вы удивитесь, поняв, на что вы способны. Если вы уклоняетесь от ответственности, то будете утверждать, что вам просто не везет. И кто может против этого возразить? Если вы берете на себя ответственность, тогда вы сами планируете ваше счастье. Просто ли совершать чудеса? Когда вы будете читать следующие главы, вы увидите, что в них нет ничего сложного для понимания. Это и в самом деле так. Стать богатым легко. Легко понять и применить отдельные дисциплины. Могли бы вы уже сейчас сесть за стол, час почитать и 5 минут делать записи в вашем журнале успеха? Могли бы вы раз в квартал посещать семинар? Могли бы вы окружить себя избранными людьми? Конечно, ведь это очень просто понять. И все-таки это непросто. Ведь даже совсем легкие дела оказываются вовсе непростыми, если делать их надо систематически. Дисциплина и изменение своих привычек – это уже непросто. В сущности, с этим почти невозможно справиться. Как часто мы брались за что-то, но так и не доводили начатое до конца. Как с этим бороться? Ответ вы найдете в 5 главе. Вы увидите, что дисциплина и новые привычки всегда начинаются с новых догматов веры. Без них мы не сможем изменить наши привычки. Но если мы выработаем новые догматы веры, то и новые привычки не составят для нас проблемы. Шансы и возможности не тратят свое время на людей, которые к ним не готовы. Всякая подготовка начинается с внутренней настройки. Верите ли вы действительно, что вы один отвечаете за свою судьбу? Готовность принять на себя полную ответственность важна для свершения чуда. Кто берет ответственность на себя, тот движется вперед полным ходом. Ключевые идеи. Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за 10 лет. Действительно кардинальные изменения происходят на 5 уровнях. Действия, технологии, развитие личности, взгляд на мир и представление о самом себе. Вы можете видеть риск в возможностях, но вы можете видеть и возможности в риске. Сознание того, что вы сами стали миллионером, дает больше удовлетворения, чем просто владение миллионом, потому что первое означает «вы человек, который может творить чудеса». Люди с недостаточным ощущением собственной значимости защищаются тем, что не идут на риск. Чтобы совершить чудо, необходима готовность рисковать. Если вы не испытываете страха перед новым шагом, это указание на то, что шаг для вас слишком незначителен. Сенсационное везение при ближайшем рассмотрении часто оказывается не более чем результатом совсем не сенсационной многолетней подготовки. Мы ответственны за то, насколько мы удачливы. Мы ответственны также и за то, сколько чудес происходит в нашей жизни.